позабыли. Но там, где мы были, до сих пор гуляют наши тени, не чувствуя, что небо стало холоднее, не замечая, как стремительно тускнеет золото ушедших дней. И-е-е-е. Жар поцелуев лета, ого, жар поцелуев лета. Плюсы волновали покой морского бриза. С чемоданом в руке спрыгнул на южный пляж петербургского карниза. Террасы, пальмы, столики, шезлонги, ленивый трёп с барменом. Надеюсь, в здешних лесах не водятся кинг-конги. Любуюсь панорамой, взгляд словно целеуказатель зацепился, устремился за молодой дамой. Точёная фигурка, гордый профиль, неуловимая изюминка амбиций. Я буду не я, если мы не будем в центре композиции. Чуткая игра, взаимоизучение, но в песочных замках нет места призракам сомнения. Через три часа бурлеска разговоров, смеха, совместных поисков, забытый пляжный сумки. Гроссмейстер с королевой сидели в баре, в шахматы играли рюмки. Повеса вечер заиграл на маракасах, огненная румба встряхнула всех. Тот день деньской валялся на надувных матрасах. Хмельное от веселья небо кружило каруселью звездных точек. В объятиях отдались объятиям набегающей волны. Долгие ночи, короткие сны. Долгие ночи, короткие сны. Жар поцелуев лета, слезы дождей наступающей осени. Все позабыли, но там, где мы были, до сих пор гуляют наши тени. Не чувствуя, что небо стало холоднее, не замечая, как стремительно тускнеет золото ушедших дней. И-е-е-е. Жар поцелуев лета, ого, жар поцелуев лета. Плюсы волновали покой морского бриза. Обоюдная страсть вставала за солнцем, объектом главного приза. Но время обладает эффектом антифриза. Вот и весь сезон, уже перрон, финальный поцелуй. Последние любезности, пока, прощай. Каждому дорога в далекий край безызвестности. Увидимся, возможно, когда-нибудь, случайно где-нибудь пересечется путь. А впрочем, позабудь, нет смысла наводить мосты. Об этом знаю я, об этом знаешь ты. Но как-то стало душно от привокзальной суеты. Увидимся, конечно, до встречи в новой жизни. Не за порогом этой пожертвовал приметы. Спокойно обойдемся без топ-крана. Сигареты, тамбур, шлягер, шапки, пол вагона, ресторана. Эй, официант, еще вина за этот столик. Вдруг стало плохо мне до колик. Мысли крутили бесконечный сумасшедший ролик. Еще вина до дна из куст. Изысканный терпкий вкус с оттенком легкой грусти. Долгие ночи, короткий сны. Жар поцелуев лета, слезы дождей наступающей осени. Все позабыли, но там, где мы были, до сих пор гуляют наши тени.